Глава 13. Лето еще порадовало погодой. Под вечер часто налетали грозы, и она, устроившись на лоджии, смотрела, как собирались темные тучи, налетал ветер, пригибая деревья, и падали первые капли, сперва редкие, но вскоре сливавшиеся в сплошную стену ливня. Холодало, она укутывалась в плед. Иногда она засыпала под шум дождя, и просыпалась лишь поздней ночью. На утро после грозы воздух был пьяняще свежим. Она все дальше уходила на своей ежедневной прогулке и уже строила планы новой поездки, однако решиться на нее пока не могла. От Эмилии пришла открытка из Коста-Рики. Родители девушки не простили бабке, что та отпустила их дочь в путешествие. Хотя бы взяла у Эмилии адрес франкфуртской подруги. Тогда они успели бы отговорить дочь до отлета, успели бы остановить. В конце концов, она сказала, что не желает больше выслушивать все это. Если они не прекратят эти разговоры, то пускай больше к ней не приезжают. Неделя через две пришла бандероль от Адальберта. Ей с первого взгляда понравилась небольшая, переплетенная в черный лен книга. Так приятно было держать ее в руках, поглаживать, разглядывать. Понравилось и название «Надежда и выбор». Но, если честно, ей не хотелось знать, что думает Адальберт о надежде и выборе. Она предпочла бы узнать другое, танцует ли он все так же прекрасно. Конечно, да, иначе и быть не может. Надо было ей тогда, придя к нему, не уходить так скоро, побыть еще немножко. Надо было включить радио, и они бы опять танцевали. Танцуя, вышли бы на ту террасу, и он, обняв одной рукой, вел бы ее так уверенно и легко, что ей снова, казалось бы, она парит над землей. Конец книги. Октябрь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.